28 апреля представитель Союза журналистов Кореи выступил с заявлением в связи с тем, что консервативные силы Южной Кореи распространяют лживую информацию, чтобы приуменьшить бурное развитие нашей республики. Эти политические спекулянты громко рекламировали так называемую эффективность применяемых против нас санкций, но оказались в неловком положении, подобно тому, как хоть видит око, да зуб не имеет. В заявлении говорится, официозные СМИ Южной Кореи ведут себя неадекватно и бессовестно по сценарию консервативной власти. Построена улица Рюмён и Новоселы вселяются в новые квартиры. Но, видимо, желтые СМИ Южной Кореи просто не хотят видеть радость своих соотечественников. Они без зазрения совести утверждают, говорят, что квартиры предоставляются безвозмездно, но они тоже продаются в черном рынке. Наверное, из-за дефицита электроэнергии лифты не будут работать в должном режиме. Показывали, как вселяются люди в роскошные квартиры. Это всего лишь пропаганда. Также они показывают фотоснимки и видеоматериалы, которые они сфабриковали во время нашего трудного похода, чтобы смешивать с грязью нашу республику. При этом спекулянты заявляют, что эти фото и видеоматериалы показывают настоящую действительность нашей страны, разглагольствуя о каком-то состоянии прав человека и жалкой жизни людей в нашей республике. Это серьезная политическая провокация и непростительное надругательство, что до предела рассердило нашу армию и народ. В заявлении далее подчеркивается, примечательно, то, что консерваторы Южной Кореи, которые оказались в безвыходном положении после импичмента Пак Кын Хе, продолжают демагогию против нашей республики с помощью желтых СМИ, вместо того, как извлечь должный урок. Пусть раскольники попытаются еще путать правду и ложь своими лживыми информациями, то им не удастся очернить подлинный имидж нашей республики, представляющий собой обетованный край для народа и воплощение человеколюбия. Пользуясь этим случаем, мы еще раз предупреждаем, если консервативные СМИ Южной Кореи, которые изменили миссии слова представить правду и истину и направлять эпоху, в сговоре с консерваторами будут продолжать демагогию против нашей республики, то они навсегда окажутся опровергнутыми всей нации, как звора предателей, препятствующих оздоровлению межкорейских отношений и достижению объединения Родины, и торговцы совестью, которые продают совесть деятеля слова за ничтожные деньги ради своей наживы, подчеркивается в заявлении.